Глава 7. Следовало догадаться, что девушка, которая выращивает цветы, слишком нежная для всего этого, какой бы колючкой она иногда ни казалась. Я медленно открыла глаза. Андрей сидел на том самом диване рядом со мной и смотрел как-то странно. Пробуждающаяся магия должна доставлять неприятности, правда же? Приподнявшись на локте, я прислушалась к ощущениям. Они казались на удивление обычными. Тьма все еще витала над головой и скользила под ногами. Но это легко воспринималось особенностью этого дома. Со мной же все было в порядке. Ну, кроме того, что теперь мне по возможности надо еще раз поговорить с родителями об удочерении. Точно все хорошо. Андрей поймал мое лицо в ладони и пристально всмотрелся в него. Ага. Пальцы потянулись к его рубашке, туда, где, я знала, под тканью скрывался волк в непонятных линиях. А ты? Мои прикосновения заставили татуировку снова вспыхнуть. Андрей резко втянул в себя воздух, но не отстранился. «Прости, тебе больно?» «Нет, знак реагирует на тебя». Его откровенность иногда била под дых. Впрочем, я тоже была с ним с самого начала настоящей. Больше, чем когда-либо с кем-то другим. На самом деле хорошо, что существуют такие отношения, несмотря ни на что. «Знак? Как это?» Такую информацию лучше воспринимать, усевшись нормально, так что именно это я и сделала. И с благодарностью приняла из рук оборотня стакан воды. Пересохшее горло соднило, и потрескавшиеся губы болели, но в остальном я действительно была в порядке. То, что выглядит как татуировка, на самом деле знак семьи Данблаш. Моя мать нанесла мне его в детстве, и в этом была определенная доля садизма, так что я уже тогда считал ее законченной психопаткой. Очевидно, мое состояние все же немного беспокоило его, иначе бы он перешел к каким-то следующим действиям, а не сидел со мной здесь. Так вот, этот знак реагирует на тебя. Как на идеальную для меня девушку. Я не ошибся. Во мне правда есть эта муть. Я нервно сглотнула. Как раз в стакане оставалось немного воды. Получается, чтобы все прекратилось, ты должен меня убить? Технически, сначала я должен на тебе жениться. Потом мы должны сделать волчонка. Андрей ухмыльнулся. И даже сейчас, с учетом всех обстоятельств, у меня сердце таяло. А уже потом дом сделает свое дело. Ногам, которые я как раз спустила на пол, стало холодно. Будто кто-то набросил на них намоченное холодной водой одеяло. Чёртова тьма! Но мы пойдем другим путем. Андрей поймал мою руку, переплел наши пальцы. И это казалось самым естественным движением в мире. И для начала поговорим с ведьмами. Рами и Джос? Я удивленно приподняла брови, не думая, что они хорошо разбираются в семейных проклятиях. Их предок участвовал в обращении моего предка, объяснил свои мотивы Андрей. Они могут что-то знать. Тихая заводь. Здесь все связано и переплетено. Интересно, места, где живут другие стаи, сильно отличаются? Заявиться к ведьмам казалось приличнее на рассвете. Точнее, безопаснее и больше надежды, что нас впустят. Пока же, разрешив мне поспать и добыв для этого дела одеяло, Андрей погрузился в просмотр новостей и поиск информации. Стоит ли говорить, что я висела у него над плечом и жадно впитывала каждый звук и каждую букву? Какой там сон? Наше проклятие, к счастью, пока никто не знал, что оно наше. Ночью имела еще одну стычку с магами, но Но пока больше лазала по опустевшему городу и вела себя почти прилично. В дома не ломилась, и никто больше сильно не пострадал. Однако маги понятия не имели, что делать с проблемой. Поэтому с наступлением дня снимать ограничения не собирались. Раз 30 звонила мама. Конечно, она согласилась оставить меня с Андреем ради моей жизни. Но, похоже, задалась целью звонить так часто, чтобы, решимо заняться чем-нибудь приятным, она смогла бы нам помешать. Знала бы она, чем мы тут на самом деле занимаемся. Но она не знала, потому что я убедительно врала. А потом отвечал уже Андрей и врал, что я сплю. Просто он видел мое лицо после очередного фальшивого разговора и благородно предложил взять самое неприятное, хотя бы частично, на себя. Жаль, что я не смогла сделать для него чего-то похожего. Отчиму, чтобы сообщить о случившемся, звонил он сам. А я обнимала его со спины, гладила знак через ткань рубашки и прижималась лбом к месту между лопаток. Нет, у нас точно самые странные отношения. При условии, что у нас вообще отношения. «Ну что, пора немного нарушить правила», — наконец постановил Андрей. «Обожаю это!» Рассвело уже какое-то время назад. Но в моем понимании все равно была несусветная рань. В понимании Андрея самое время нанести визит ведьмам. «Когда это безумие закончится, придется заняться твоим воспитанием». Он переплел наши пальцы и увлек меня к двери. А я думала, что связалась с плохим парнем. Маленькая словесная битва — самое то, что нужно, чтобы не заснуть. За неимением большой кружки кофе. С тобой я пытаюсь быть другим. А вот это уже звучало серьезно. Лучше не надо. Я тоже не шутила. Хотя бы не все время. Его машина опять взяла меня в плен, в ответ на что я ощутила прилив совершенно неуместного счастья. Укусила себя за губу, пряча улыбку. Умом я понимала, что мы все сейчас в огромной опасности. Но мне до приятной дрожи нравилось быть частью магического сообщества. Ладно, опасных монстров из идеальной картинки моей реальности можно исключить. Иногда я чокнутая, но не настолько. И все же благодаря тому, как все повернулось, я узнала, что мы с Андреем Данблашем буквально созданы друг для друга. Понять бы еще, как он сам к этому относится. Покосилась на него. Оборотень сосредоточенно следил за дорогой. Если забыть о тварях, можно представить, что пуста она. Потому что все нормальные люди еще спят, а не из ограничений. С почти неслышным шуршанием машина скользила по золотистому от первых солнечных лучей городу. Это какая-то магическая модель, да? Если на нас нападут, на машине не останется даже царапин. И, конечно, ни с какими когтями эта дрянь не доберется до находящихся внутри людей. В его понимании Андрей меня успокоил. На самом деле, мне просто нравилось, когда его внимание сосредоточено на мне. Рядом со мной тебе ничто не угрожает, Мия. Еще бы, он же некромант. Помнишь, когда ты отвозил меня домой после того, как впервые показал старый дом, на нас бросилось что-то? Мы тогда не успели рассмотреть, но... Да, я тоже считаю, что это уже было проклятие. Взаимопонимание. Я прищурилась и чуть не замурлыкала вслух. Ничто не мешало Андрею, если уж у него такая безопасная машина, и он не боится нарушить правила, отвезти меня домой. Но он, кажется, даже не думал об этом. И я подсказывать не собираюсь. Перерыв на наврать маме. Не признаваться же, что я еду с парнем, которому она и так не слишком-то доверяет, по опасному городу на встречу с ведьмами, чтобы они, возможно, подсказали, как справиться с семейным проклятием этого самого парня. Да меня не то, что под домашний арест посадят. Меня упакуют и, перевязанную большим бантом, отправят прочь из Ростани. Такого поворота допустить никак нельзя. А как так получилось, что ты знаешь тот старый язык, несмотря на то, что не жил здесь и, ну, что провел детство в социальных учреждениях? Иногда мать меня все-таки забирала. И я в то время считал, что самый лучший мир находится на страницах книг, поэтому читал все, что попадало в руки. Приехали. Он заглушил мотор. Огни на приборной панели погасли. «Еще есть вопросы, Мия?» Я потрясла головой. Вопросы пока закончились. «Но я обязательно придумаю новые к моменту, когда мне в следующий раз станет неловко». Владение ведьм. Они жили на втором этаже своего магазина. Защищал круг из золы, соли и магии. Последнюю я сначала не видела, но когда приблизилась вплотную, вспыхнули искры. Андрей придержал меня за локоть минутой раньше. Он-то все прекрасно видел. Вспомнишь тут, что не совсем полноценное. Кто? Определиться с ответом самой себе не успела. В окне на втором этаже появилась хозяйка. «Вы с ума сошли? Доброе утро, Джосс!» У Андрея еще хватило выдержки на вежливость. «Уделишь нам минутку?» Благодаря строгому костюму он выглядел серьезнее, чем Датан. Маурицио или любой другой парень, которого я знала. И я изо всех сил старалась не пялиться на него с восхищением. Окружающим, даже самым близким, не обязательно знать, насколько я сошла с ума. «Бестолковые дети!» Окно с грохотом захлопнулось. Но в следующую же секунду опять открылось. «Стойте там! Ни шагу вперед, иначе вас спалят!» «Заметила? Ведьмы потрясающе гостеприимны!» Прошептал мне на ухо Андрей. Я фыркнула со смешком. Ровно столько времени Джосс понадобилось, чтобы завернуться в старомодный халат с цветочками и бахромой и спуститься к нам. Ей пришлось частично стирать контур, а потом восстанавливать его. Зато мы получили возможность войти. При этом глаза оборотня насмешливо блестели, и в них читалось выражение вроде «я бы мог с этим справиться, но пока решил быть дружелюбным». В магазине мы получили по большой чашке чая и паре хрустящих тостов. Это было так замечательно, что на некоторое время реальность потеряла меня. Слезала крошки с пальцев. Сделала большой глоток. Махнув рукой на то, что обо мне подумают, подлила себе еще из стоящего на прилавке чайника. В доме, где мы с Андреем провели последние 12 часов, не было никаких запасов, так что... Наконец получилось сосредоточиться на разговоре. Наша магия с годами стала значительно проще. Похоже, старшая ведьма отвечала на какой-то вопрос Андрея. Теперь я бы уже не смогла провести подобный ритуал. «Мне не нужно создавать нового оборотня». Немного нетерпеливо отмахнулся от ее объяснений Данблаш. «Я хочу понять, почему появилось проклятие». «Я не знаю точно». Джосс задумчиво передвинула свою чашку по столу. «Возможно, обращение твоего предка потребовалось, чтобы остановить более серьезную угрозу, достичь баланса. И этот баланс подпитывается жизнями тех, кто приходит в семью Данблаш извне». Звучало похоже на правду. Андрей чертыхнулся. Я сопоставила факты. Поскольку Андрей... носил ту самую древнюю фамилию, его отец должен был взять ее, женившись на матери. Получалось довольно связно. Городу нужен был страж, магия которого держала бы опасных существ под контролем. А тут как раз ненавидимые всеми захватчики с подходящей силой. Обращение, видимо, было не просто обращением, а привязкой. Вот и стали понятны причины. «Нужно больше информации», — поморщился Андрей. «Не зная всех подробностей до единой, невозможно построить обратный ритуал». «Вряд ли я чем-то еще могу помочь», — ответила ему Джосс. «Ведьмы всегда знают больше, чем говорят», — вспомнилось почему-то. Внимание переключилось на Рами, которая в разговоре не участвовала, но устроилась за прилавком, что-то царапала в потертой тетради, не боясь засыпать ее крошками или случайно облить чаем. Я присмотрелась к неровным строчкам и предсказуемо ничего не поняла. Многовато непонятных надписей стало в моей жизни. «Защита вокруг брата, знаки на груди Андрея, рабочая тетрадь ведьмы». «Рами, а какая у тебя магия?» — спросила тихо, придвинувшись к подруге. «Чем вы с Джосс обычно занимаетесь? Продаем совершенно бесполезную сувенирку, даже не заряженную силой». Честно ответила она, ни капли не смутившись. «Но можем лечить, защищать. Наша магия связана с этой землей. И пока мы остаемся здесь, мы много чего можем». Два раза даже помогали завершить оборот застрявшему в процессе оборотню. Впечатляет. Картинка сложилась. «Но ты все еще часть семьи и можешь воззвать к памяти рода». Джосс и Андрей в это время тоже продолжали разговор. «Надо... Я знаю, как это работает», — нетерпеливо перебил Андрей. Ведьма поняла его нетерпение по-своему. «Ты ведь уже встретил свою девушку?» — спросила осторожно. Потом перевела взгляд на меня и... Кажется, до нее дошло. «О! Да, я не просто влюбленная дурочка, которая таскается за ним хвостом. Приятнее так думать». «Тогда тебе ничто не мешает поработать со старой магией твоей семьи», — прозвучало зловеще. Но речь шла всего лишь о том, чтобы воскресить несколько нужных воспоминаний. Просто само мое присутствие рядом делало Андрея сильнее. «Почему никто из его предков не разрушил эту зависимость?» У Рами тоже нашлись вопросы. «У них же было полно времени». «Привязка с годами ослабевает. Магия тоже имеет свой срок годности», — пожала плечами ее мать. «К тому же Андрей рос не здесь. Они с Эндайной не были близки, и она не смогла вбить в его голову некоторые истины, которые все до него считали непреложными». «Опять же разумно. Люблю, когда тайны раскрываются. Когда я пойму, как разрушить старый ритуал», произнес Андрей, вставая, и я последовала за ним. «Понадобится какая-нибудь вещь, напитанная вашей силой. Подумайте, что бы это могло быть?» Мы уже шли к выходу, и наши пальцы опять были переплетены. «Я желаю тебе справиться, Андрей Данблаш, но не думай, что это получится легко». Брошенные Джосс нам вслед слова звучали как предсказание. Перед тем, как вернуться в старый дом, мы заехали в магазин. Город по-прежнему был совершенно пуст. Камеры наверняка зафиксировали запрещенные передвижения, но, учитывая наплевательское отношение оборотней к правилам, возможно, нас не оштрафуют. Даже скорее всего. Андрей поймал меня, стоило мне выбраться из машины, и притянул к себе. Прихватил губы к губами. Заставил тихонечко всхлипнуть, и его знак вспыхнул как бы в ответ. «Я думала, у тебя серьезное настроение», — фыркнула, маскируя смущение. Полнолуние началось. Он отстранился, но не пытался скрыть, что это стоило ему некоторых усилий. Буквально полнолуние длится всего несколько минут, но луна влияет на оборотней около 3 дней. Я читала об этом. И местные мне все объяснили еще в прошлый раз. Поэтому сейчас моих знаний хватало для понимания положения дел. Стоит бояться за самих же оборотней. Учитывая опасность в городе и их несдержанность, случится чудо, если кто-нибудь серьезно не пострадает. «Собираешься ко мне грязно приставать?» — хитро прищурилась я. «В другой раз», — заверил оборотень. Затем склонился к самому моему лицу и прошептал. «У нас впереди еще много полнолуний, которые мы проведем, не вылезая из постели». Ему все-таки удалось заставить меня покраснеть. И вот такую с пылающими щеками повел в магазин. Касса самообслуживания работала на всякий случай, чтобы жители города не остались без самого необходимого. Воровства здесь особенно не боялись. Все друг друга знают, и законы на этот счет у оборотней суровые. Я особенно не следила, что мы берем. Все мысли занимали откровенные образы с нашим участием. Черт! Оказывается, я ужасно испорченная. Судя по улыбке на губах Андрея, он догадывался, какой эффект произвели его слова. «Соблазнитель проклятый!» Между прочим, так оно и есть. В машине я получила улетный поцелуй, а потом бутылку воды в руки с метким замечанием. Мой прекрасный цветочек надо поливать. Несмотря на возмущенный взгляд, которым я одарила нахала, решившего, что раз я в него влюбилась, ему теперь все можно, это было правдой. С тех пор, как моя магия пробудилась, я все время хотела пить и походить босиком по земле, но второе воплотить было сложнее. В очередной раз позвонила мама, и я испытала прилив благодарности. Нарочно растянула разговор с ней на несколько минут, чтобы к его завершению томное настроение окончательно сбилось. Получилось. И в голове родился очередной вопрос. «Тебе не кажется странным, что мы расхаживаем тут совершенно беззащитные, но ни одна тварь на нас так и не напала?» Я посмотрела в сети. Ничего не закончилось. Пока мы ездили к ведьмам и пополняли запасы, произошла как минимум одна стычка. На другом конце города. «Нежить не ползет к некроманту», — объяснил Андрей. «У них тоже есть что-то вроде инстинктов. Как мало я все-таки знаю о его мире». День в старом доме прошел спокойно. Андрей закопался в семейные записи. Мне же досталось готовить, и впервые в жизни я на самом деле старалась. Не скажу, что получился шедевр, но мой волк вроде бы остался доволен. Ровно до того момента, когда позвонил Ваяр с предложением присоединиться к истреблению тварей. Я-то знала, что Андрей сам хотел так поступить, до того, как я предложила пойти другим путем. А второй оборотень в стае не знал, поэтому получил отказ, обозвал Андрея сосунком и не забыл припомнить старые грехи его семьи. Мне досталось успокаивать, и утешения чуть не перешли в неприличности прямо в библиотеке. Надо говорить, кто из нас, как всегда, оказался более сдержанным. После этого я отправилась спать на самый удобный из диванов, а Андрей вновь сосредоточился на чтении и своих пометках. Бессонная ночь дала о себе знать. Уснула я крепко и без сновидений. Не нервировали ни нависшая угроза, ни старый дом, полный скелетов в шкафах и подземельях, ни даже постоянные звонки, на которые Андрей отвечал и за себя, и за меня. В его присутствии мне было хорошо и спокойно, как если бы нас действительно предназначила друг другу сама судьба. Волшебство, немного дающее безумием. Проснулась я уже затемно от покалывающего ощущения магии на коже. Невидимые иголочки ощущались неприятно и казались предвестниками опасности. Я приподнялась на локте и огляделась, сонно моргая. Как раз успела увидеть, как Андрей с нечеловеческой скоростью вскочил со своего места и замер у окна, В его позе читалось напряжение. Глаза горели, знак светился. С внешней стороны что-то прошуршало. Я проснулась окончательно и спустила ноги на пол. Грудь Андрея завибрировала, и из нее вырвалось угрожающее рычание. За стеклом мелькнула тень, и вроде бы отсветы. Меня прошиб холодок. «Серьезно?» Голос Андрея звучал непривычно из-за полнолуния и волка. «В моем же собственном доме!» Я подбежала к нему и осторожно выглянула из-за плеча. Темно. Ничего не видно. «Что происходит?» — пролепетала жалобно. «Нас атакует твое проклятие?» Он повернул голову в мою сторону и посмотрел с некоторым недоумением. «Что?» Даже голос стал звучать обычно. «Нет, Мия. Просто Эллер решил, что может охотиться на мою девушку на моей же территории. Подожди, я сейчас». И ушел в холл, откуда скоро послышался звук открывающейся двери. Оставшись на месте, я продолжал всматриваться в темноту, и это скоро принесло результат. Теперь волк прошел уже ближе. Его глаза в темноте вспыхнули. Черт! Не скажу, что стала бояться меньше, но потянуло повторить за Андреем. Серьезно? Укус, как приглашение на свидание, и вот это все? Нет уж, я пас, пожалуй. Мое сердце уже занято другим оборотнем. Вторя этой мысли, на улице раздался настоящий рык. Настоящий, потому что все прочее, слышанное мной, сразу же показалось щенячьим лепетом. Этот же болезненно ввинчивался в мозг, тьмой проникал в самую душу, сбивал дыхание и заставлял волоски по всему телу приподниматься. Мне пришлось схватиться за ближайшую полку, чтобы не рухнуть. Слух уловил тихое поскуливание, и колючее предчувствие исчезло. Эллер ушел, кажется, раз и навсегда передумав на меня охотиться. Хлопнула дверь. «Мия, все хорошо?» «Да». Сердце стукнуло как-то особенно сильно. Подушечки пальцев пощекотала магия, но ничего особенного не произошло. «Хочешь есть?» Буднично спросил Андрей, возвращаясь в библиотеку. «Только пить. Помнишь, цветочек надо поливать?» «Может, со мной что-то не так?» Но даже сейчас он мне очень нравился. От встрепанного, немного агрессивного вида до приподнятых в улыбке уголков губ. Само его присутствие расслабляло. Поддавшись этому всего на секунду, я почувствовала, как магия опять щекочет подушечки пальцев и заметила, что Андрей теперь смотрит не на меня, а куда-то за мою спину. Восхищенно смотрит. Повернулась. В катке, явно предназначенной для чего-то другого, прорастала огромная герань. Разрасталась на глазах и в течение нескольких дней обещала зацвести. «О, ты потрясающая, Самина!» — выдохнул оборотень, обнимая меня со спины. Наверняка же почувствовал, как я задрожала. «Хочу напомнить, что я все еще это не контролирую. Не то чтобы я из тех девушек, которые смущаются в ответ на комплименты, но именно с ним хотелось быть честной. Полнолуние может немного усиливать магию, связанную с природой». Он потерся подбородком о мои волосы и умиротворенно вздохнул. Прислушавшись к себе, я с ним согласилась. Так и есть. С момента пробуждения я чувствовала чуть больше силы. А еще чувствовала, что в катку случайно попало немного семян. Примерно 120 лет назад. От перенапряжения начала трещать голова, и еще больше захотелось пить. Андрей увлек меня на кухню, и там внимательно следил, как я вливаю в себя уже второй стакан. «Небо, это прекрасно, но и ужасно одновременно. Когда была утолена жажда, прорвались эмоции. «На самом деле я хотел с тобой поговорить насчет магии», — осторожно начал Андрей, внимательно следя за мной взглядом. «Я знаю, как просмотреть память рода, весь ритуал. И следующая ночь — лучший для этого момент. Нужна твоя помощь. Ничего сложного, просто быть рядом со мной и одно маленькое применение дара. Я научу». Я слезала прохладную каплю, оставшуюся на губах. «Кажется, ты меня не слушал. Я не управляю своей магией. Совсем. Но ты хочешь?» Напрасно я не заметила в его вопросе провокацию. «Ну, да. Мы можем провести инициацию утром. Любой благоразумный человек на моем месте испугался бы. Но я только спросила, что надо делать?» Данблаш улыбнулся с выражением: «Я в тебе не ошибся. Поесть, хорошенько отдохнуть и не волноваться. Инициация произойдет быстро, не больно и не страшно». Я кивнула. «Это я могу». Самое пугающее заключалось в том, что даже будь у него злые намерения, я бы не смогла устоять. Пошла бы за ним, словно собачонка на шлейке, хоть самое пекло. Поэтому оставалось лишь надеяться, что Андрей Данблаш искренен со мной. Готовили ночной ужин вместе. Андрей явно лучше знал, что надо делать, но усложнял задачу постоянными попытками испачкать соусом мой нос. Оказался типичным мрачным красавчиком, как в сериале. Я с криками и смехом удирала от него по всей немаленькой кухне, но была изловлена, помечена соусом и безжалостно зацелована. Потом мне опять пообещали другое полнолуние. Настолько приятное, что у меня еще долго кончики ушей жгло. Хотя в доме периодически жили, и самое необходимое вроде электричества и воды здесь присутствовало, о телевизоре мечтать не приходилось, а ноутбук Андрея остался в отеле. Так что ели мы под разговоры, он рассказывал смешные моменты из жизни своей второй ипостаси, а я призналась в нескольких маленьких безумствах. Подозреваю, если история с проклятием закончится хорошо, меня посадят под замок. «Ты покажешь мне своего волка?» — спросила, затаив дыхание, когда мы вместе мыли посуду. «Обязательно, но не прямо сейчас. Забыла, что нельзя выходить из дома. Мне с ним слишком хорошо». В процессе вытирания тарелок выяснилось, что мой идеальный парень не смотрел ничего из того, что сейчас модно и обсуждаемо. Потом мне пришло в голову включить сериал на мобильном. Кто сказал, что чтобы морально подготовиться к инициации, ночью надо обязательно спать? Под одним одеялом нам было тепло и уютно, а антикварный диван, думаю, на своем веку еще и не такое видел. Ладно, в какой-то момент меня все же сморило, но мы к этому еще вернемся. Вряд ли Андрей оценил сериал, но мне понравилось слушать его ехидные комментарии насчет идиотского поведения главных героев. Разбудил меня дразнящий аромат кофе. Несмотря на то, что спать пришлось в не слишком удобной позе, свернувшись калачиком на диване, и на то, что даже сон не стер память об опасности хотя бы на несколько минут, открывала глаза я с улыбкой. У Андрея, стоило ему глянуть в мою сторону, глаза вспыхивали. И знак тоже. От этого меня без всяких слов бросало в жар. «Ты такая хорошенькая с утра», пробормотал он и отвел взгляд подальше от соблазнов. «И твоя мать угрожала оторвать мне все лишнее, если я тебя обижу». «Она так сказала?» Рука дрогнула, и я чуть не вывернула обжигающее содержимое кружки на себя. «Черт!» «Нет, но по тону было все понятно», — усмехнулся Андрей, отпивая из своей. Выдохнула. С ним не соскучишься. А ты знаешь, как взбодрить девушку в 7 утра. Мы обменялись смешками и за следующий час не сказали друг другу ни слова. С ним было замечательно хорошо просто сидеть рядом, медленно пить кофе и сквозь большое окно смотреть, как утро медленно превращается в день. Я считала себя более притязательной, но, кажется, мне ничего больше не надо. «Готово?» — спросил Андрей, когда кружки были вымыты и никаких отвлекающих дел не осталось. «Что надо делать?» — бодро отозвалась я. Он поманил меня за собой в библиотеку, где со вчерашнего вечера проявился цветочный горшок с землей. Очевидно, кто-то подготовился. А правда, что если магия начинает пробуждаться уже во взрослом возрасте, и девушка еще девственница, то инициация произойдет после первой ночи с мужчиной? Я прекрасно понимала, о чем спрашиваю, и о полнолунии помнила. «Ну, не смотри на меня так. Рами давала мне ссылки на полезную информацию. Это было там. Скажу ведьме, чтобы перестала развращать мою невесту», — притворно строго заметил Андрей. Я возмущенно фыркнула. «Кто еще кого?» «Разбитое сердце. Куда более быстрый способ», — перебил мои мысли оборотень. «Я против. Как тут не занервничать? Это негуманно. Но не в прямом смысле». Андрей заставил меня повернуться лицом к земле в горшке. Его руки медленно проскользили от плеч к локтям и там сжались, успокаивая. «За последнее время тебе пришлось пережить много потрясений. Это растревожило твой дар, я чувствую. Мне остается только вывести его на поверхность своей силой». Из нас двоих больше о магии знал именно он. Так что возразить мне было нечего. «Бояться не надо», — шепот ласково пощекотал ушко. «Я сам пробудился именно так, поэтому по собственному опыту знаю, что это безболезненно и безопасно. Готова?» «Да». Его руки остались там же, где они были. Прикосновения заметно подбадривали. «Прислушайся к себе и... к земле, или... как ты это делаешь?» Он немного запнулся. «Чувствуешь что-нибудь внутри?» «Там луковица». Мне даже напрягаться сильно не пришлось. Андрей оказался прав. Моя сила уже была готова выйти в мир. И ты, бессовестный волчище, ее не полил. Она пить хочет». Я, кстати, тоже. Во рту все настолько пересохло, что, казалось, сейчас растрескается. От эмоциональной вспышки потеплели подушечки пальцев, и перед глазами расплылись зеленые круги. «Это было легко», — пробормотал Андрей, когда принес мне наполненный стакан. «Так странно. Я половину выпила сама, а оставшейся водой поделилась с землей. Я просто выкопал ее возле ближайшего к парку дома». Полить как-то не догадался. Как видишь, я не разбираюсь в цветах. Испепеляющий взгляд — это моя магия. Да уж. И я тоже не разбиралась, а теперь их чувствую. Больше землю, но и растения тоже. Так понимаю, срезанные цветы тебе не дарить? Немного неуместно уточнил оборотень. Лучше не стоит. Когда я закончила с водой, его руки вновь мягко сжимали мои локти. Андрей заставил меня подойти к столу еще ближе и почти коснуться земли в горшке. Ох, дальнейшие руководства не требовались. Это было естественно, как моргать или дышать. Тепло на подушечках пальцев смешалось с приятным холодком. В какую-то секунду я даже поежилась от удовольствия. Земля дрогнула и стала немного рыхлой. А потом показался крошечный зеленый росточек. «Ой, не бойся, все идет отлично», — заверил Андрей. «Я и сама так чувствовала. просто еще недостаточно доверяла себе в плане магии. Пользоваться ею оказалось удивительно приятно. Бодрящий коктейль из тепла и холода скользил по венам, и цветочек рос. Я уже знала, что Андрей украл для меня крокус. Сложности возникли, когда я попыталась управлять ситуацией и растить его сама. Стоило взять процесс под контроль и направить магию, четко представляя результат, как те самые тепло и холодок внутри меня будто уперлись в невидимую стену. Я вскрикнула от неожиданности и обиды. Именно здесь и вмешался Андрей. Он будто проник в меня своей магией и провел мою сквозь препятствие. Какую-то долю секунды было немного неприятно, но не больно. Тело заполнило восхитительная легкость. Цветочек не только вырос, но и расцвел. Я сделала это. Правда, немедленно во рту пересохло и пришло сознание, что вот такое вот насилие над природой без причины — это не очень хорошо. В следующий раз я учту правила. Но сейчас я справилась. Мы справились. И Андрей принес мне еще воды. Некромант и маг земли. Протянул он, наблюдая, как я жадно пью. И с цветочком еще немного поделилась. Знаешь, в этом и что-то есть. Я смогу восстановить внешний вид после того, как ты закончишь свои дела и закопаешь могилу обратно. Да у меня оказалась со всех сторон положительная магия, но характер остался все тот же. Шутку Андрей оценил и усмехнулся, а потом закинул меня на плечо и так покружил. Полнолуние в тихой заводе оказалось довольно беспокойным временем. Чем ближе к пику, тем чаще приходилось слышать вой волков. Иногда довольно близко. В другое время у меня бы кровь в жилах стыла от этих звуков. Но только не сегодня. Я носилась по дому, ища все новые способы опробовать дар. Теперь он идеально подчинялся. Не уверена, что магия Земли могла бы часто быть полезной, но существовали универсальные опции, доступные всем одаренным без исключения. Например, особое зрение. Теперь я могла видеть эту тьму, стелющуюся под ногами. Гадость какая! Андрей готовился к запланированному на ночь ритуалу. Писал какие-то формулы, а потом раздраженно сминал листы и заставлял их истлеть. Но у него хватало времени бросать восхищенные взгляды на меня, словно я являлась чем-то особенным. Пф, я и являлась. Проблем с самооценкой у меня никогда не было. Но также я понимала, что оборотень из семьи Данблаш видел в жизни много всякого необычного, и мне среди всего этого не светит первое место. Возможно, даже не светит попасть в десятку. Или тьма тянется к свету, ведь так? Мой крокус — живой тому пример. Проклятие вокруг него так и вьется, но ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, не приближается. А сердцевинка бутона светится золотым. Конечно, это только особенным зрением мага видно, но оно есть. Готово? Ближе к полуночи задал свой любимый вопрос Андрей. Объяснишь, что надо делать? Он подошел, замер напротив и знакомым движением переплел наши пальцы. Быть рядом, быть моим светом. Я уверен, что справлюсь с ритуалом, но в процессе может образоваться привязка к семье, дому и проклятию. Ты — предохранитель Мии, чтобы этого не случилось. Прикинув шансы, я ошарашенно покачала головой. Без гарантий. Я в нас верю, — заявил Андрей и крепче сжал мою руку. Не позволил ее отнять. А ты? что мне остается? Кивнула. Но если эта наглость волчья рискнет с собой и проиграет, сама его прикончу. Перед выходом из дома Андрей набросил мне на плечи куртку, и этот жест заботы заставил неуместно улыбнуться. Магия требовала определенного настроя, поэтому весь день мы избегали новостей и с окружающими общались в основном через сообщения. В итоге наибольшим раздражителем был вой волков, хоть он и слышался вдалеке с территории стаи. Какова вероятность, что оборотни воют изнутри своих домов? Озабоченно спросила я, идущего рядом самого яркого их представителя. «Примерно такая же, как то, что завтра ты присоединишься к Датану в команде», — хмыкнул он. «Я и режим? Я и правила? Нет уж, я слишком свободолюбива. Как природа, да». И судя по насмешливому взгляду Андрея, он это понимает. Сегодня выходить на улицу было даже страшнее, чем сразу после того, как все началось. Объемный шар луны освещал землю, придавая некоторым предметам причудливую форму и орел загадочности. Деревья в парке, особенно заросли поближе к старому дому, так и вовсе казались замершими чудищами. Уместно в этом месте вспомнить, что я теперь живу в городе, для которого чудище — почти обыденность. В одного из них меня угораздило влюбиться. Фух, выдохнула. И все равно колени подогнулись, когда очередной вой сорвался на полный боли виск. А через секунду с той же стороны послышалось сразу несколько рыков. У стаи там явно что-то происходило. К машине шла на негнущихся ногах. Все в порядке. Наши пальцы привычно были переплетены, и Андрей успокаивающе сжал мою руку, погладил костяшки. «Думаешь, как некромант, я чувствую энергию смерти?» У него нашлось обоснование успокаивающим словам. «Точнее, не чувствую, а это значит, что оборотень жив и в ближайшие несколько часов не умрет. Небо». Я подставила лицо прохладному ночному воздуху, поняла, что толку нет, и сама вцепилась в руку своего волка. Поездка сегодня не была такой уж безоблачной. Хоть присутствие некроманта и отгоняло тварей, одна из них нагло бросилась прямо на нашу машину. Я втянула голову в плечи, ожидая скрежета, но полыхнула зеленью, и все. Магические модели автомобилей, очевидно, хорошо защищены на случай неприятностей. Черт, это логично. Через три квартала нам попалась тварь, загнавшая в подворотню женщину. Последняя носила форму и оружие при себе, но, кажется, забыла об этом от ужаса. Он был написан у нее на лице. И пусть я пока не натренировала восприимчивость, все равно его почувствовала. Так сильно им фанило от бедняжки. Дышать. Это не я боюсь. Андрей сбросил скорость и использовал свою магию. Тварь рассыпалась. Вот теперь можно выдохнуть. Надеюсь, парочка новых, которые появятся вместо этой, не угробит кого-нибудь раньше, чем мы с этим разберемся. Пробормотал он. Добавить тут было нечего. Старое кладбище находилось за чертой города, и по правилам проклятия там должно было быть безопасно. Лично меня удивляло, что оно вообще сохранилось. Наверное, в этом тоже замешана какая-то магия. Андрей остановился чуть в стороне от входа. Из ворот выскочила тварь и с нечеловеческой скоростью устремилась к городу. На меня снизошло неотвратимое осознание, что семейное проклятие Данблашей не только живет по своим собственным правилам, но и редактирует их под себя, Черт, так нечестно. Ах да, мы же еще не все знаем. Вот мы и выяснили, откуда они берутся, мрачно констатировал оборотень. Что ты имеешь в виду? Я все еще пыталась сориентироваться во всей этой магической околесице. Мы прошли ворота. Справа от кладбища начинался лес, принадлежащий местной стае. Сейчас он казался темным, почти черным и каким-то безжизненным. Не знаю, как это работало, но с тех пор, как покинули город, мы больше не слышали вой. Луна все еще светила, но как-то странно. Она будто заваливалась на раскинувшиеся впереди горы, и ее свет стекал по ним золотистой рекой. Завораживающе. Подумала бы красиво, если бы не подсвечивали свернутые надгробья и разрытые могилы. Изнутри разрытые. Осознание обожгло. «Они что-то вроде зомби? Поэтому твоя сила некроманта справляется с ними. И жители Заводи точно не скажут мне спасибо за поврежденные могилы их предков», — поморщился Андрей. «Меня его терзания не захватили. Насколько могу судить, в городе теперь живут в основном оборотни и приезжие маги. Потомков тех, кто перебрался сюда когда-то, осталось крайне мало. Как в каком-то ужастике. Я ненавижу ужастики, если кто-то забыл. Прости, что втянул тебя в это». Андрей не забыл. То, как хорошо он меня понимает, отзывалось теплом где-то внутри. У тебя не было выбора. Надгробие его предков пришлось искать, потому что даже сам Андрей Данблаш точно не знал, где именно они находятся. Все-таки хорошо, что я ношу ботинки на грубой подошве, а не какую-нибудь женственную обувь на каблуке. В них передвигаться по месиву из прошлогодней травы и грязи было относительно неудобно. И на этом, пожалуй, плюсы ситуации заканчивались. Это здесь. Андрей наконец остановился, и я последовала его примеру. Надпись на старом камне гласила: «Круос Данблаш». Затем шли годы жизни. Рядом находилась могила, похоже, жены. Они же хаотично рассыпались надгробия поменьше и не такие вычурные. Остальные родственники. Андрей вскинул руки с разведенными в стороны пальцами, и через мгновение от них раскинулась мерцающая серебряная сеть. Она охватила всех погребенных здесь Данблашей и постепенно гасла, в конце выделив одного. «Старшим оборотнем был Хавершим, их наследник», — пояснил он для меня. А выделенная когда-то более роскошными надгробиями пара, похоже, являлась теми самыми переселенцами, поработителями и жестокими хозяевами. Ну, одними из, что их совершенно не извиняло. Пока мы чавкали грязью под подошвами, пробираясь к нужной могиле, приплюснутый холмик в стороне дрогнул, а потом провалился. И из него выбралась тварь. Жутенько зарычала, вспыхнули кровавые огни глаз, и я опомниться не успела, как она уже неслась прямо на нас. Видимо, ее сеть растревожила. Измененная магией зрение намного лучше выхватывала ее движение. Тело, или что там в организме отвечает за магию, делало все само. По позвоночнику прошел разряд, подушечки пальцев знакомо нагрелись, и выросший прямо из земли тугой стебель обхватил нежить, не позволяя ей напасть на меня. Андрею потребовалась дополнительная секунда на удар. Ядовито-зеленая вспышка не оставила ни твари, ни стебля от пророщенного мной сорняка-переростка. Фух, я пошатнулась, но устояла. Просто не хотелось спадать в грязь. Вот сейчас я убедился, что мы просто созданы друг для друга. Ухмыльнулся Андрей и тронул пальцем кончик моего носа. «Надо быть некромантом, чтобы шутить в такой момент», — буркнула я. «Я он и есть», — подтвердил очевидное этот слишком одаренный оборотень. «Не поспоришь». Пока он готовился к ритуалу, еще раз что-то проверял, зажигал черные свечи и устанавливал призму из аметиста в нужном месте, я размышляла о том, что быть некромантом не так уж хорошо. Совсем даже нехорошо. Мало того, что приходится ковыряться в грязи и резать себе руки, чтобы получить необходимую для активации чар кровь, так еще кладбище становится обыденностью, окружающие немного шарахаются, а стоит на секунду растеряться, оборзевшая нежить сожрет. Отстой. Моя собственная магия, кстати, лучше только отсутствием нежити. В остальном все то же. Ковыряться в земле и всяких полезных штуках, и что-нибудь сажать. Нет, мы точно подходим друг другу. Больше повезло Датану, хотя у него на поле не только грязь. Иногда там что-нибудь вспыхивает, взрывается, щерится отравляющими жалами. Бррр. И еще у него железный мамин контроль. В смысле, любовь, конечно. Безопасно и комфортно, разве что ведьмам. Сейчас так вообще. У них там круг из соли, а еще наверняка плед и кружка чаю. Но ведьмой быть я бы не хотела. Они странные. «Мия!» — позвал меня Анрей, и я обнаружила, что стою в нескольких шагах от него. «Держись ближе. Лучше, чтобы ты касалась меня». Я послушно приблизилась и, прикинув, как бы при этом не слишком мешать, вцепилась в его локоть. «И все?» — спросила на случай, если что-нибудь пропустила. «Да. Наши силы отлично смешиваются». Напортили там что-то в прошлом, при создании идеального оборотня, потому что вряд ли они желали ему такую пару, как я. Анрей резанул свою ладонь, и на установленную возле надгробия призму пролился тоненький ручеек крови. Я подавила внутренний протест, но справиться с прошедшим вдоль позвоночника разрядом силы не могла. Прямо возле моего ботинка вылезло из земли небольшое растение, светящееся зеленью в темноте. Подчиняясь инстинкту, я, чтобы не разрывать телесного контакта, буквально сползла по Андрею вниз и сорвала несколько мерцающих магией листочков. Вернулась. Проигнорировала направленный на меня строгий взгляд. Знаю, я еще тот подарочек. Надеюсь, ему легче будет с этим смириться, после того, как рана под приложенными к ней листами затянется за считанные секунды. Тем временем из призмы серебряными клубами валил туман. Он уже скрывал наши ноги ниже колен и последнее пристанище почти всех мертвых данблашей. Ничего внизу не было видно, но почему-то показалось, что могила дрогнула, а может и не одна. «Покажи мне тайны прошлого!» Холодный шелк голоса некроманта ударил плетью. Нет, все-таки не показалось. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы просто держаться за Анрея, не пытаясь убежать. Некромантия была глубоко противна моей собственной магии. Но к самому Анрею Данблашу меня по-прежнему притягивало сотнями магнитов. А еще я обнаружила, что теперь тоже понимаю древний язык, потому что говорил Анрей на нем. Это было вроде как заклинание. Повторить я бы пока не смогла, но все понимала. Туман из призмы резал глаза. Когда их окончательно застлала пелена слез, дымка вытолкнула к нам первую картинку. Блистательные женщина и мужчина стояли на высоком балконе, а внизу люди в форме с их личными знаками секли плетьями рабов, вызвавших недовольство хозяев. Последним зрелище явно доставляло удовольствие. Образы сменялись, заставляя меня дрожать от вида горя и боли. Замученные люди, отнятые и проданные дети, три эпидемии, во время которых лечили господ, но никому и в голову не пришло лечить рабов. Шумные балы и извращенные удовольствия. Кровавое наказание больше, чем десятка домашних рабов за несколько украденных у знатного гостя монет. Потом выяснилось, что виновата одна рабыня, но власть опьянила хозяев, и они решили устроить показательную казнь на главной площади тогдашнего города. Дочь одной из рабынь, которая, как я поняла, была и дочерью хозяина тоже, владела магией. От кого бы еще она унаследовала сильный дар некроманта? Вот именно. Вряд ли девочка понимала, что за силу она в себе носит. Но именно она перед близостью несправедливой смерти произнесла. Да даже не заклинание. Это место сожрет себя само. Вы все это увидите. Старые времена были жестоки. Я уже перестала удивляться. Чудовищное представление прошло и забылось. А через месяц в городе появилась первая тварь. Ее, конечно, убили, но вместо одной появилось две новых. И через неделю в городе, который тогда не был тихой заводью, осталось только треть жителей. Все аристократические семьи, кроме самих Данблашей, были растерзаны. Их получившие свободу рабы пытались бежать, но едва успели выйти за условную черту жилых кварталов. В те времена в будущей Ростане существовали храмы и служители божеств, о которых теперь не осталось памяти. Они попробовали использовать ситуацию на пользу своему положению и принялись выжигать тьму и освещать очищенные места. Когда это не помогло, обезумевшие от страха горожане спалили их вместе с храмами и их богами. К тому времени было уже не разобрать, кто господин, кто раб, а кто проезжий, по чистой случайности застрявший в чудовищной ситуации. Оборотни явились, когда твари начали добираться и до их стай, оставляя за собой растерзанные трупы. Не знаю, как сейчас, но тогда у волков существовал совет, который решал вопросы, касающиеся всех или нескольких стай. Благодаря этому серую стаю, претендовавшую на эти земли, сопровождали белые и серебристые волки. Их магия подкрепила силу серых и помогла какое-то время сдерживать нежить. К тому времени уцелевшие горожане и новые действующие лица уже разобрались, откуда лезет опасность, из чего она вообще пошла. Старшие Данблаши и двое их сыновей были казнены за свои злодеяния. Но в основном за то, что вступили в противоборство с оборотнями. Ведьма, которая жила недалеко от города, подсказала, как замкнуть проклятие не на земле, а на одном из оставшихся виновников. Ритуал в деталях мы видели. Почти вся собственность рабовладельцев отошла городу. Свободные жители и те, кто получил или вернул свою свободу, кто-то уехал, кто-то смешался с волками. Город сдвинулся поближе к лесу и отстроился уже другим. На самом деле, все это было так давно, что в тихой заводе почти не осталось воспоминаний. Даже потомки той ведьмы, которая после всех событий переехала в город и стала уважаемой дамой, мало знали. Когда последняя сценка растаяла, я обнаружила, что обнимаю Андрея, всем телом вжимаясь в него. В этом определенно присутствовала сильная магия между нами. «Я пойму, если ты не хочешь иметь со мной ничего общего», — сообщил Андрей, печально глядя на меня. Захотелось вырастить дерево с мощными ветвями и хорошенько его стукнуть. «Что, вот так запросто отпустишь? А как же наша идеальная совместимость или что там?» «Мия, пойму и отпущу не одно и то же». «Ага, вот именно это я в нем и нашла. Выровнять землю и устранить следы нашего пребывания здесь получилось довольно легко. Это было естественно и правильно, а природа любит, когда все идет как надо. Но все же это была интуитивная магия, имеющая мало общего с возможностями тех, кто оттачивал свои навыки. Но я подумаю об этом потом. Закончив с делами, я преодолела вновь разделившие нас с Андреем несколько шагов, встала на цыпочки и прижалась к его губам поцелуем. Меня тут же омыло его болью, чувством вины и усталостью. «Постой! Ты же понимаешь, что ни в чем не виноват!» Я отстранилась, чтобы заглянуть в его по-некромански сероватое лицо. Наверное, я идеальная спутница некроманта, потому что находила в окружающей нас атмосфере определенную романтику. Тихое кладбище, диковатая растительность, огромная луна, будто насаженная на гору. Конечно, он вроде бы не врал. Но все же мне придется разбираться с последствиями. У меня нет выбора. «Нам», — поправила его я, — «Мия». Мое имя было произнесено с небольшим нажимом, но я привыкла. «Давай распределим роли. Я разбираюсь с нежитью и проклятием, а ты вдохновляешь, поддерживаешь, доверяешь. И можешь потом поцеловать своего победителя». «Не только поцеловать». Я тихо фыркнула. «Вот так думаешь, что связалась с плохим парнем, а тебе достался чертов герой?» Он ответил смешком. «Нам нужна была эта небольшая передышка, чтобы восстановиться после ритуала. Все, время вышло. Женись на мне». «Что?» «Я делаю тебе предложение». Стоило это сказать, хотя бы чтобы увидеть его лицо. «Ты должен на мне жениться, Анри Данблаш». Да он и сам это прекрасно знал. Кто же виноват, что в плохом парне вдруг проснулся герой? Ритуал — тот самый, первый. И проклятие. Их замкнули на наследнике. Получается, он или она, в зависимости от обстоятельств, должен был увидеть, как проклятие сожрет его любовь. Больно. Чертовски. Этой боли должно хватить и для расплаты за грехи предков, и на то, чтобы кормить проклятие. «Нет, ты не понимаешь. Прекрасно понимаю. Я видела то же, что и ты. Забыл?» Прервала нетерпеливо. «Твоя связь с родом довольно слаба. Плюс я своим появлением или своей магией растревожила тьму. Сколько будет жертв? Сколько пройдет времени, прежде чем твое проклятие вырвется за пределы одного города?» Он выдохнул с настоящим рычанием. «Я не стану рисковать с тобой. Успокойся, я тоже не собираюсь рисковать с собой. Я-то не герой и не претендую. Обещанная жертва. Вспомни, это мужчины погибали почти сразу. У женщины изначально по условиям больше времени. Хотя бы до появления следующего Данблаша. Оплодиться и размножаться я в обозримом будущем не собираюсь». Однако, получив меня, проклятие уберется в свой подвал и затихнет. Такой план. «Мне это не нравится», — буркнул Андрей. «Предложишь идею лучше?» Молчание бывает красноречивее слов. «Ты видел ритуал. Сможешь составить обратный. Все, как мы и хотели. Выиграть получится несколько месяцев, не больше», — пробормотал Андрей, видимо, включаясь в мою затею. «Что же, ему виднее. Он же тут настоящий маг». «Ты справишься». Я правда так думала. «Малышка, ты слишком веришь в меня». Выражение лица выдавало, что ему это нравится. «Так что, ты говоришь мне, да?» Прищурилась хитро. «Мия, ты самая сумасшедшая девушка из всех, кого я знаю». Выдохнул мой оборотень, и рычащие нотки вернулись. «Полнолуние все-таки. Я люблю тебя». представляя нас со стороны. Он все еще держит меня в объятиях. Я чуть отклонилась, чтобы видеть его лицо и чарующий лунный свет вокруг. Надеюсь, потом у нас будут нормальные свидания.